Параграф 3. Герои нового времени. В XVII-XVIII веках на Западе вместе с утверждавшимся капитализмом в жизнь входил и новый тип человека с особым отношением к труду, религии, обществу, семье и любви к самому себе. Это новое восприятие мира, совершенно не похожее на прежнее средневековое, стало зарождаться еще в эпоху Реформации. С течением времени протестантская этика, разработанная Жаном Кальвином, охватила самые широкие слои общества, но главными ее носителями были буржуа. И это вполне естественно. Она давала именно те ориентиры, которые были необходимы для жизни в капиталистическом обществе, где многое зависело от трудолюбия и предприимчивости, где социальное происхождение уже не предопределяло судьбу человека. Образ буржуа, который пришел на смену средневековому рыцарю, мы можем восстановить по литературе той эпохи. На основе биографий представителей третьего сословия, все более активно стремившихся завоевать свое место в обществе. Обратимся к прославленным произведениям двух идеологов буржуазии, которые оказали огромное воздействие на своих современников. Это автобиография выдающегося американского политического деятеля Бенджамина Франклина 1706-1790 и роман английского писателя Даниэля Дефо «Робинзон Крузо», написанный в 1719 году. «Джентльмен-буржуа». И Франклин, и Дефо, воплощая свои идеалы на бумаге, подтверждали их реальность собственной жизнью. Они родились в мещанских протестантских семьях. Отец Дефо вытапливал свечи, потом стал мясником. Отец Франклина, уехавший, как и многие другие из Англии в Америку, в поисках религиозной свободы, изготавливал мыло и свечи. Их сыновья сумели многого добиться. Их карьера может служить прекрасной иллюстрацией главного принципа, выдвинутого новым временем. Человек должен быть всем обязан самому себе. Дефо добился славы журналиста и писателя. Особенно впечатляет карьера Франклина. Он начал ее мелким типографским служащим, а закончил блестящим дипломатом, видным политическим деятелем, сыгравшим важную роль в отсоединении североамериканских колоний от Англии. Что же представляли собой новые герои, носители капиталистического духа, многими презираемые лавочники и мещане? Идеологи буржуазии создавали свой идеал, отталкиваясь от идеала аристократического, рожденного в средние века, потому что буржуазия претендовала на роль новой элиты в обществе. Однако теперь право на элитарность давало не благородное происхождение, а личные достоинства. Дефо, советуя буржуа усваивать изящные дворянские манеры, презрительно отзывался о джентльменах по рождению, дворянах, которые кичатся своим родом, но обычно ничего собой не представляют. Истинного уважения достоин джентльмен по воспитанию или купец-джентльмен, который сам добился и богатства, и знаний, и умения вести себя в обществе, одним словом, создал себя как личность. Одним из важнейших критериев успеха были деньги. Неблагородная для аристократа тема зарабатывания денег становится теперь едва ли не главной. В XVII-XVIII веках появлялось бесчисленное количество руководств по обогащению. Конечно, стремление к богатству — явление вневременное. Оно существовало всегда. Но для докапиталистического человека обычно главным было обеспечить себе пропитание. Его хозяйственная деятельность определялась потребностями, которые в средневековом обществе оставались практически неизменными. Сколько благ потребляется, столько и должно быть произведено. В XVII-XVIII веках страсть к обогащению, выходящему далеко за рамки необходимого, вышла на передний план в сознании человека, стала определять смысл жизни. Для чего нужны деньги? Отношение к этому, казалось бы, простому вопросу было отнюдь неоднозначным. Неправильно было бы свести его к примитивному лозунгу «обогащайтесь». Достижение богатства и в XVIII веке еще воспринималось, согласно учению Жана Кальвина, как знак божественной милости. Человек, которому Бог дал богатство и душу, чтобы правильно его употребить, получил в этом особенное и превосходное знамение милости, писал Франклин, не отличавшийся пылкой и религиозностью, Богатство, следовательно, накладывает на человека обязательства. Нельзя, чтобы оно лежало праздно. Оно должно умножать имущество своего владельца и повсюду распространять счастье. Кроме того, деньги — это путь к независимости, к свободе личности от жестоких законов общества. Стань обеспеченным человеком, и независимость будет твоим щитом и твоей защитой, твоим шлемом и короной. Пути к обогащению. Каким же образом можно разбогатеть? Средневековые люди предпочитали искать клады, заниматься алхимией или делали ставку на неожиданное везение, милость монарха, добычу от военных походов и так далее. Дух авантюризма был не чужд и капиталистическому человеку. XVI-XVII века — это время искателей золота и приключений, морских разбойников, среди которых постепенно лидерство завоевали англичане. Пиратством не брезговали заниматься представители аристократических семей. Корабли купцов, авантюристов, полуразбойников снаряжались при помощи коронованных особ. История сохранила яркие образы знаменитых пиратов той эпохи, соединявших в себе ученых, поэтов, философов, аристократов и грубых беспощадных грабителей. Это Уолтер Рейли, благородный разбойник, Фрэнсис Дрейк, Мартин Фробишер, Кавендиш, который, однажды захватив богатую добычу, поднялся по Темзе на кораблях с парусами из дорогой ткани, с позолоченными мачтами и моряками, разодетыми в шелк и бархат. Однако со временем личности такого рода стали изменяться под влиянием общества. Авантюризм не исчез, но принял более цивилизованные формы. И все-таки важнейшей основой капиталистического духа было трудолюбие, а не авантюризм. Роль труда, ежедневного, упорного и методического, неуклонно возрастала в сознании буржуазии. В средние века эта мысль была чужда не только дворянству, но и низшим трудящимся слоям общества. Исследователи подсчитали, что число праздников в докапиталистическую эпоху было огромным. В течение года около 100 дней, а то и больше, пропадало для работы. Да и сам темп труда был медленным. «Капиталистический человек начинает спешить. Время — деньги». Эта знаменитая фраза Франклина стала лозунгом новой эпохи. Отсюда проистекала любовь к порядку, к составлению графиков, по которым идеологи буржуазии советовали строить день тем, кто хочет разбогатеть. Принципу пользы подчинялись буквально все стороны жизни. Главные добродетели буржуа — воздержанность в еде и питье, немногословность, порядок, неукоснительное выполнение задуманного, бережливость, трудолюбие, искренность, справедливость, умеренность, опрятность, спокойствие, целомудрие, скромность. По Франклину. Однако, по мнению идеологов буржуазии того времени, методы достижения богатства должны быть нравственны. Честность — вот лучшая политика, писал Франклин. Добродетельный торговец или предприниматель будет процветать, пользуясь доверием окружающих. Так рекомендовалось вести себя не только по отношению к клиентам, но и к своим коллегам. Старая цеховая солидарность еще не изжила себя. Если ты продаешь что-нибудь для наживы, то прислушайся к шепоту твоей совести, удовлетворись умеренной прибылью и не обращай в свою пользу неосведомленности покупателя. Франклин. Собрав воедино основные особенности новой личности, зародившейся в капиталистическую эпоху, мы получим в результате весьма неромантичный образ человека, прагматичного, умеренного и аккуратного, расчетливого. Правда, эта приземленность уравновешивалась ярко выраженным стремлением преобразовать мир вокруг себя. Примером тому может служить деятельность Франклина, поражающая своей разносторонностью. Помимо занятий политикой, он прославился и научными открытиями в области электричества. Франклин основал первую в Америке публичную библиотеку — академию, превратившуюся затем в знаменитый Пенсильванский университет, первое в своем штате научное общество, словом, на деле реализовал собственный призыв к тому, чтобы богатство одного служило многим. Франклин оставил массу всевозможных проектов, стараясь улучшить, усовершенствовать все, с чем сталкивался. Таков и Робинзон Крузо, который, оставшись один на необитаемом острове, создал в этом диком месте подобие цивилизации. Разумеется, реальность, как это обычно и бывает, расходилась с теориями. Исторические события наглядно показывают, что человек нового типа не только создавал, но и разрушал мир. и грабил, и далеко не всегда употреблял богатство во благо ближнего. И все-таки образ этого человека появился на реальной основе, оказывая, в свою очередь, огромное воздействие на общественное сознание, формируя новую систему ценностей. Вопросы и задания к параграфу третьему. Первый вопрос. Какой идеал личности выдвинули идеологи буржуазии? Чем он отличался от средневекового идеала человека? В чем образ идеального буржуа противостоял образу идеального дворянина? В чем буржуа хотели подражать дворянству? Второй вопрос. Как буржуа XVII-XVIII веков относились к богатству? Какие пути для обогащения они выбирали? Сравните с отношением к богатству в средние века. Третий вопрос. Нравится ли вам образ буржуа-джентльмена, созданный Дефо и Франклином? Обоснуйте свой ответ.